Глава 23. 1977 год. Обращение к избранному президенту США о Петре Рубани. Обыски в Москве. Взрыв в московском метро. Письмо Картеру о 16 заключенных. Инаугурационная речь Картера. Вызов Гусеву. Письмо Картера. Аресты Гинзбурга и Орлова. Лаборантка-призрак. Дело об обмене квартиры. Арест Щерранского. Аресты на Украине, в Прибалтике, Грузии и Армении. Руденко, Тихий, Венс и Громыко. В конце 76-го или начале 77-го стало известно о приговоре Петру Рубану. Рубан был одним из тех, кто участвовал в выносе из лагеря дневника Эдуарда Кузнецова. Очевидно, КГБ узнал о его роли. Новое дело Рубана было местью ему за этот смелый поступок. Дело заключалось в следующем. Рубан — художник. После освобождения он работал в мастерской, где от каких-то поделок оставалось много обрезков дерева. Обычно их выбрасывали. Но Рубан собрал их и сделал из них произведение искусства — сувенир в виде книжки Бювара с различными картинками, набранными из кусков дерева. На обложке была изображена статуя свободы. Рубан хотел послать этот бювар в Соединенные Штаты в дар американскому народу ко дню 200-летия независимости. Его арестовали и осудили на 8 лет заключения и 5 ссылки по нелепому обвинению в хищении государственной собственности. Потом при кассации приговор был снижен до 6 лет заключения и 3 лет ссылки. Я решил обратиться к вновь избранному президенту США с просьбой о вмешательстве в это дело. Я писал, что Петр Рубан пострадал за действия, совершенные ради дружбы и взаимопонимания народов СССР и США, и что защита его – дело чести народа Соединенных Штатов. Мне неизвестно, предпринимал ли Картер какие-либо действия в связи с этим делом. Через полмесяца я вновь обратился к Картеру, но до этого произошло еще много событий. В первых числах января прошли обыски у Юрия Орлова и у других членов московской хельсинской группы. Это было очень тревожно, предвещало еще более серьезные репрессии против всех хельсинских групп. Сами обыски были весьма опустошительными. Кроме документов, при всех обысках конфисковывались деньги и вещи Фонда помощи политзаключенным и их семьям, личные вещи и деньги – конечно же, пишущие машинки, магнитофоны, приемники сопровождались различными нарушениями, вплоть до, возможно, подбрасывания компрометирующих предметов. Я написал и опубликовал в связи с этими обысками обращение к главам государств, подписавших Хельсинский акт. Если бы эти государства в какой-то хотя бы самой мягкой форме прореагировали тогда на возникшую угрозу хельсинским группам, возможно, советские власти воздержались бы от той волны репрессий, которая вскоре последовала, или эти репрессии были бы более ограниченными. Но обыски и мое обращение прошли за рубежом почти незамеченными. 9 января мы узнали о произошедшем накануне 8 января трагическом событии – взрыве в вагоне московского метро, сопровождавшемся человеческими жертвами. Зарубежное радио сообщало противоречивые подробности, советская печать в первые дни вообще ничего не публиковала. 11 января мы узнали из передачи западного радио, что московский корреспондент английской газеты Evening News Виктор Луи, тот же, который писал о невозможности моей поездки в Осло в 75 году, опубликовал статью, в которой приводит мнение советских официальных лиц об ответственности за это преступление диссидентов. Корреспонденция Виктора Луи явно была пробным шаром, прощупыванием реакции. За ней, при отсутствии отпора, мог последовать удар по диссидентам. Силу его заранее предугадать было нельзя. Кроме того, нельзя было исключать, что сам взрыв был провокацией, быть может имеющей, а быть может и не имеющей прямого отношения к инакомыслящим. Я решил, что необходимо выступить. 11-12 января я написал обращение к мировой общественности, где сообщал все, что мне было известно об обстоятельствах взрыва и о статье Виктора Луи, напоминая о беззаконных действиях властей и строго лояльных, основанных на гласности и отвержении насилия, действиях защитников прав человека в СССР. В числе преступлений, в которых, возможно, замешан КГБ, я упомянул гибель Брунова, Яковлева и Богатырева, о которых я писал выше, и ряд других ужасных преступлений, жертвой которых стали инакомыслящие. В конце обращения я писал. Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей – это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов – это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создание против них атмосферы народного гнева, а пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов. Работая над обращением, я осознавал, и Люся, конечно, тоже, что оно неизбежно вызовет ответную реакцию КГБ, и что жертвой ее можем стать не только мы двое, но и другие члены нашей семьи, в особенности дети. Но я считал, что в создавшейся ситуации у меня нет выбора, что я обязан в силу своего положения сделать попытку противостоять нависшей опасности. Люся понимала мою точку зрения. Аналогичный документ, но в более мягкой форме, независимо от меня, подготовила хельсинская группа. Оба документа были одновременно переданы западным корреспондентам. Особое внимание привлекло мое обращение. Приблизительно 16 января утром, когда мы завтракали, пришел неожиданный посетитель. Он отрекомендовался американским адвокатом, фамилию я, конечно, забыл, и передал мне просьбу, не было ясно, от кого она исходит, возможно, от него самого, но тогда я понял его в том смысле, что от новой администрации написать для Картера список примерно 10 политзаключенных, на борьбе за освобождение которых следует сосредоточить усилия. Гостя внизу ждала машина. Он через 2 часа вылетал в США. Пока Люся делала ему яичницу, гость был голоден и не отказался, я на листке бумаги набросал письмо Картеру, в котором просил об освобождении 16 человек. 10 у меня никак не получалось. А также обращал внимание новоизбранного президента на то, что взрыв в московском метро, возможно, преследует провокационные цели или будет использован в таких целях. При этом я добавил, что хотел бы, чтобы эти опасения оказались необоснованными. Времени было очень мало. Я быстро переписал 1 из 2 листков, Люсе 2. Мы отдали их нашему гостю, он тут же распрощался и уехал, пробыв у нас менее получаса. По всему контексту разговора я был уверен, что мое письмо предназначено только адресату и не будет публиковаться, и, соответственно, его и писал. Публичные заявления я мог делать и без таких посредников. Но, видимо, тут произошло недоразумение. Мое письмо было опубликовано в «Нью-Йорк Таймс». У меня нет никаких данных, что оно было направлено или передано Картеру, и тем более, что оно хоть в какой-то мере было использовано в явной или тайной дипломатии, хотя я не исключаю и этого. Каких-либо отрицательных последствий публикация, вероятно, не имела, и, быть может, лишний раз привлекла внимание к судьбе наших узников совести. 20 января состоялось официальное вступление в должность нового президента США – инаугурация. Картер произнес традиционную инаугурационную речь, в которой провозгласил моральные основы политики США – международную защиту прав человека. Конечно, на этом заявлении лежит определенная печать риторики, свойственной политическим деятелям не только в Соединенных Штатах. Но все же в основе оно, несомненно, искреннее и серьезное, отражающее внутренние убеждения Картера и, что еще важнее, новый морально-политический климат в мире, в котором все большее число людей самых различных политических позиций осознают важность и правомерность международной защиты прав человека. В практическом проведении администрации линии на защиту прав человека проявилась, однако, некоторая слабость и непоследовательность. Это имело серьезные негативные последствия, в частности, для инакомыслящих в СССР. Заслуживает сожаления заявление Картера, сделанное через несколько месяцев после инаугурации, что, продолжая защиту прав человека, США не будут вмешиваться в конкретные дела. И тем не менее, оценивая инаугурационное заявление Картера сегодня, мы не можем не видеть его глубокого и неприходящего значения. Впервые глава одной из крупнейших и могущественных стран мира поддержал и подтвердил столь недвусмысленно принцип международной защиты прав человека. 24 января я получил вызов к заместителю генерального прокурора СССР Гусеву в прокуратуру СССР, Пушкинская улица, дом 15, то есть туда же, где за 3,5 года до этого я встречался с другим заместителем Малярова. Цель этого вызова – предъявление мне официального предупреждения об уголовной ответственности в связи с моим заявлением о взрыве в московском метро и вообще в связи с моей общественной деятельностью. Я отказался подписать предупреждение. Гусев заявил: «Ваш отказ не имеет значения. Все равно предупреждение останется в анналах прокуратуры». Два вопросительных знака в скобках. Я понимал, что предстоит усиление преследований, в особенности я опасался, что их мишенью станут мои близкие. В этот же день на пресс-конференции я сообщил о вызове в прокуратуру иностранным корреспондентам и передал им запись беседы. Сообщения об этом были опубликованы во многих газетах и передавались по радио. Через несколько дней появилось сообщение ТАСС для заграниц, то есть по телетайпам, в котором я обвинялся в заведомой клевете и делалась попытка в ложном свете представить мою позицию. Автором сообщения был все тот же Корнилов, один из зачинщиков антисахаровской кампании 1973 года. 28 января, дата по памяти, было опубликовано официальное заявление Госдепартамента США, в котором выражалось беспокойство по поводу угроз академику Сахарову. На другой день, когда Картер улетал по какому-то срочному делу из Вашингтона, его поймали журналисты и задали вопрос, как он относится к этому заявлению Госдепартамента. Стоя уже одной ногой на ступеньке готового взлететь вертолета, так это интервью описывалось в какой-то корреспонденции, Картер ответил: «Текст также по памяти. Я озабочен преследованиями академика Сахарова, но считаю, что Госдепартамент не должен делать подобных заявлений без согласования их с канцелярией президента». Это брошенное почти вскользь замечание президента имело большие последствия. И в СССР, и даже в западных странах в нем увидели дезавуирование заявления Госдепартамента. Одна из английских газет опубликовала сообщение под набранным крупным шрифтом заголовком «Картер накормил Сахарова земляными орешками». Форма этого заголовка — намек на то, что Картер — хозяин фермы по выращиванию арахиса. Возможно, Картер не имел в виду ничего другого, кроме формальной необходимости согласования заявлений Госдепартамента с президентом, но напрасно он выяснял отношения публично. Отвлекаясь на минуту в сторону, позволю себе сделать такое замечание. Слушая по радио, как западные политические деятели подковыривают друг друга, выносят, говоря словами пословицы, ссор из избы, или еще хуже, избирают свою позицию по вопросам, имеющим международное значение, в угоду соображениям внутриполитической борьбы, иногда даже внутрипартийной, для нас это все равно, мы часто приходим в ужас. В лучшем случае испытываем недоумение. Неужели они не понимают, что каждое такое проявление разногласий, непоследовательности, наивности или цинизма не проходит незамеченным по другую сторону разделяющей мир линии, тщательно анализируется и используется? Ситуация в мире очень сложна, и Запад, его политики не могут позволить себе роскошь действовать так, будто бы ничего, кроме Запада, на планете и не существует. Быть может, эти мои замечания выходят несколько за рамки вызвавшего их конкретного повода, но я считаю необходимо тут или в другом месте их сделать. советские власти четко реагируют на любую слабину. Можно предполагать, что и в данном случае они ее заметили. Непоследовательностью Картера, как я думаю, в глазах советских властей, объяснялся и такой факт. Во время предвыборной кампании после обыска у Владимира Слепака, активиста еврейского движения за эмиграцию и члена московской хельсинской группы, Картер послал ему телеграмму с выражением солидарности. Но после того, как он стал президентом, а у Слепака вновь был обыск, сопровождавшийся допросом и угрозами, никакой реакции на новое нарушение не было. Вероятно, решения об арестах Гинзбурга и Орлова были приняты много раньше реплики Картера, так же, как и решение о тех акциях против моей семьи, о которых я рассказываю ниже. Но какая-то связь с их осуществлением именно в начале февраля, то есть после реплики Картера, не исключена. Что касается акций против меня, то, несомненно, связь между моим заявлением о взрыве в метро и вызовом Гусеву. Возможно, советники Картера обратили его внимание на возникшую накладку, или он ее сам заметил. Во всяком случае, мне кажется не случайно, что именно в эти дни Картер обратился ко мне с личным письмом. Это совершенно беспрецедентное и очень важное действие, которое могло бы иметь еще большее значение, если бы было дополнено рядом других шагов и при большей общей последовательности правозащитной политики. Мои выше приведенные комментарии могут показаться недостаточно позитивными, но в действительности, как я уже сказал, я испытываю симпатию к Джимми Картеру и его политике прав человека. Иногда, может слишком часто, его преследовали неудачи. Что ж, это судьба. Но каковы будут отдаленные последствия его деятельности, мы не знаем, и, вероятно, при нашем неполном понимании исторических закономерностей не узнаем. Кое-что, в том числе принципы защиты прав человека, останется. Что касается отношения Картера лично ко мне, то, мне кажется, оно искреннее, а не просто политическое. Среди дел, о которых я писал Картеру, был вопрос о направлении Сергея Ковалева из лагеря в Ленинградскую больницу имени доктора Гааза для операции. Я уже давно предпринимал большие усилия в этом деле. Дважды, летом 76 года, писал Щелокову, министру внутренних дел. В феврале, наконец, Ковалева отправили в Ленинград и сделали ему операцию. Может, мое обращение к Картеру сыграло тут какую-то роль? Письмо Картера ко мне было отправлено 5 февраля. 3 февраля произошло событие, ознаменовавшее собой начало волны арестов членов хельсинской группы. Арест Александра Гинзбурга. Гинзбург был арестован на улице, когда он вышел позвонить из телефона автомата. Домашний телефон был отключен. Возможно, он был бы арестован почти на месяц раньше, но он жил в это время у нас на улице Чкалова, а потом Люсе удалось устроить его в больницу на обследование. Таким образом, арест был отсрочен. Мы надеялись, что, может, на этот раз пронесет, как это иногда бывает. Гинзбург был по вторник. Предыдущий арест 67 года вместе с Голландским, Ложковым и Добровольским послужил причиной знаменитой подписанской кампании. Сейчас ему грозил лагерь особого режима. Так оно и получилось.